«Если ты думала о том, почему я все еще жив», — спокойным тоном заговорил я, привлекая внимание девочки, то ответ прост. «Мне повезло, я выдержал недолгую паузу. Думаю, он не добил меня по какой-то банальной причине. Возможно, не был голоден или же решил, что убил меня и потерял интерес. Вариантов масса, но верный. Не знаю, наверное, мы никогда его не узнаем». Когда я закончил, Харука вновь выглядела задумчивой, и все же она понимающе кивнула, соглашаясь с моими размышлениями, что, буду честен, не могло не радовать. К тому же, именно такое объяснение моему выживанию звучало в разы вероятнее, чем «я просто убил его, воткнув кинжал в шею». Да, определенно, версия с тем, что он просто ушел, куда правдоподобнее, хоть и является ложью. Хорошо, неожиданно до моего слуха донесся голос мамы, которая вновь вошла в комнату. Взглянув на нее, я сразу же понял простую истину. Вместе мы домой не пойдем. Син, прости, не успел я что-либо сказать, как заговорила она, а в ее голосе мелькнули виноватые нотки. Меня просит помощь, все-таки до праздника осталось не так много, и... Она на мгновение замялась, посмотрев сначала на Югаду, которая вышла следом за ней, а после и на Харуку. Может, все хорошо, мама, не дав ей закончить, произнес я. Праздник уже вечером, а значит, нужно больше людей, чтобы все подготовить, и нет ничего плохого в том, что ты займешься этим, с улыбкой добавил я. Что же касается меня, Хаэм, думаю, Харука, я кивнул на названную девушку, могла бы проводить меня до дома. Услышав мои слова, мама вопросительно посмотрела на свою ученицу, которая согласно покачала головой, тем самым выражая готовность проводить меня. «Не переживайте, учитель Асука, меня это не затруднит», — спустя мгновение произнесла Харука, окончательно убеждая ее в том, что ей ни о чем беспокоиться. Как оказалось, одеться со сломанной рукой — задача непростая. Но, к счастью, мне помогла Харука, и уже через несколько минут мы покинули лекарскую хижину, направившись в сторону моего жилища. Путь наш, к моему удивлению, проходил в тишине. Девушка, судя по задумчивому выражению лица, вновь пребывала в собственных мыслях и не спешила заводить разговор, а я просто не хотел навязываться. Тем более, она уже получила правильные ответы на вопросы о том, почему я все еще жив, и, вероятно, теперь просто пытается связать все это воедино, тем самым обманывая саму же себя, и мне это только на руку. К тому же, мне и без разговора было чем заняться, я осматривался по сторонам. До смены года осталось всего ничего, и вследствие этого наше племя ожило. Люди в синих мехах мельтешили тут и там, что-то таскали и активно готовились к скорому торжеству, которого, безусловно, ждали абсолютно все жители нашего племени. Кстати о жителях. Некоторые из них, заметив нас, спешили подойти поближе и поинтересоваться о моем самочувствии. Как оказалось, новости о моей пропаже и последовавшем возвращении еще ночью стали достоянием общественности, вследствие чего все, не переставая, мусолили эту тему. Вот и сейчас, узнав, что со мной все нормально, они начали заваливать меня кучей вопросов. Как это было? Медведь был огромным, ты убежал или убил его? Примерно после пятого допроса я выработал стратегию. Сказав, что со мной все хорошо, я ссылался на жуткую усталость и просто уходил, не дожидаясь дальнейших расспросов. Харука, которая наконец-то покинула свои мысли и теперь была раздражена не меньше, а может и больше, чем я, также помогала, раз за разом твердя о том, что я совсем недавно пришел в сознание и мне нужен покой. Фух, вроде отстали, преодолев половину пути, произнес я и посмотрел на свою спутницу. Спасибо, что помогла отвязаться от них, с легким смешком добавил я. Всегда пожалуйста, в такт ответила Харука, но уже спустя мгновение нахмурилась. Похоже, еще один, раздраженно прошептала она, кивнув куда-то в сторону. Недоуменно изогнув бровь, я проследил за траекторией ее кивка и увидел маленький силуэт, который бежал в нашу сторону. И не нужно было быть гением, чтобы догадаться о том, что это был Тино. Его фирменный бег психически больного, сопровождавшийся периодическими подпрыгиваниями, я узнаю всегда и везде. Ин, Син. Примерно через пару-тройку секунд до моего слуха донеслись его крики. Еще через пять он окончательно сократил дистанцию и теперь, согнувшись пополам, пытался отдышаться в метре от нас. Си, фух, Н. Ну и, напугал ты нас, фух, дурацкий бег. Сбивчиво тараторил он, чем определенно нервировал Харуку, взгляд которой прекрасно передавал ее чувства. Впрочем, я также не был в восторге от неразборчивой речи, а потому ждал, когда он наконец-то отдышится и сможет говорить нормально. Случилось это, кстати, еще через десяток секунд, и, когда он наконец распрямился, заговорил я. «Я тоже рад тебя видеть, Тино», — произнес я, слегка склонив голову на бок. «Ты откуда бежал, что так запыхался?» Услышав мой вопрос, парень на мгновение задумался. «Ну, вообще я помогал наставнику Нора, когда услышал слова местных о том, что они видели тебя. Ну, в общем, недолго думая, я побежал», — с радостной улыбкой ответил он, следом шагнув ко мне. «Ну и напугал же ты меня, чтобы тебя водный монстр сожрал». Он шутливо хлопнул меня по правому плечу, но даже так я ощутил боль, отдавшуюся в левой руке и сломанных ребрах, отчего поморщился. «Ой, прости», тут же виновато протянул Тино и понурил голову. «Ничего, все нормально», чуть шипя, ответил я, при этом взмахнув здоровой рукой, как бы подкрепляя свои слова. Услышав мой ответ, парень вновь улыбнулся и уже собирался снова заговорить, но я не дал ему этого сделать. «Харука, знакомься, Тино», посмотрев на девушку, которая по-прежнему была раздражена, я кивнул на друга. «Тино, это Харука, ученица моей мамы», я кивнул в обратную сторону. «Знаю, это удивительно, но, несмотря на не самую большую численность населения в нашем племени, далеко не все жители знакомы между собой. Вот и Тино с Харукой не были знакомы, отчего прямо сейчас парень изучал девушку странным взглядом. Впрочем, длилось это недолго и уже спустя мгновение он протянул руку вперед. «Рад познакомиться», — с улыбкой произнес он. «Взаимно», — ответив на рукопожатие, произнесла девушка. Правда, в отличие от парня, ее лицо не было украшено улыбкой, что явно смутило Тино. «Ну а теперь, когда все знакомы, можем пойти дальше», желая подавить постепенно нараставшее напряжение, сказал я и продолжил путь до своего дома. Ребята направились за мной. Ваот и она, короче, создала шипы из льда, нацелив их на мастера Пакку, сказав при этом: «Это все ты виноват, алкаш старый». Остаток пути до моего дома мы с Харукой слушали эмоциональную историю Тино, который стал свидетелем ссоры моей мамы и мастера воды. Как оказалось, вернувшись обратно в поселение, воины сразу же принялись формировать новый отряд для моего поиска. Несколько человек отправились уведомить вождя и мою маму о моей пропаже, а мастер Пакку. Ну, если верить Тино, он выглядел разбитым и порывался лично отправиться обратно в ледяную тундру, чтобы вернуть меня. Правда, ему не дали этого сделать, сопроводив все это фразой: «Один раз ты его уже потерял». Я слышала, что он даже пообещал бросить пить, когда Тино замолк, добавила Харука, привлекая к себе внимание. «Старик-то», взглянув на нее, недоверчиво уточнил я. «В жизни не поверю, что он бросит пить». В ответ девушка лишь пожала плечами, как бы говоря: «Мое дело, сказать, а дальше уже как-нибудь сами». «Ну, вообще, после вчерашнего я бы не удивился этому», задумчиво произнес Тино. «Кажется, он правда чувствовал вину и даже не старался защититься от твоей матери», посмотрев на меня, добавил он. «Я же, в свою очередь, ничего не ответил, мысленно делая заметку о том, чтобы навестить мастера воды. Хорошие отношения с ним – важный аспект моей новой жизни, ведь теперь, оказавшись магом огня, у меня появились хоть какие-то шансы подняться повыше в иерархии этого мира. Кстати, мое внимание вновь привлек Тино, ты хотя бы ранил медведя в ответ?» «Имха», услышав очередной вопрос о произошедшем, я глубоко вздохнул. «Нет, не ранил», посмотрев в глаза друга, честно соврал я. «Почему честно?» «Ну, я его убил». «Почему соврал?» «Они не знают, что я его убил». «Жаль», прошептал в ответ парень, а на его лице отразились противоречивые чувства. Было очевидно, что он жаждал услышать другой ответ, но, да, говорить правду не стоит. После этого мы вновь погрузились в тишину, каждый думал о чем-то своем, и, если честно, меня это более чем устраивало. Преодолев остаток пути, мы остановились в паре метров от моего дома и принялись прощаться. Я отчетливо видел, что Харука по-прежнему ощущает дискомфорт, вызванный присутствием Тино, но, не то чтобы меня это сильно волновало. «Ладно», улыбнувшись, заговорил я, «спасибо за то, что проводили и все такое». Харука в ответ кивнула, как бы отвечая: «Обращайся». Тино, впрочем, также кивнул, но после этого вновь открыл рот. «Кстати, Син, «Ты пойдешь на праздник?» – спросил парень, вынуждая меня задуматься. «Я бы хотел пойти, да и мои травмы оказались не так страшны, как я полагал ранее. Но вот мама, не уверен, что она отпустит меня после случившегося. С другой стороны, она сама будет там, а значит, шансы посетить торжество у меня имеются. Не уверен, но думаю». Начал было отвечать я, но меня прервала Харука. «Тебе нельзя», чуть повысив тон, заявила девушка. «Пусть ты и легко отделался, но тебе все равно нужен покой», заметив прикованные к ней взгляды, пояснила она. На следующие несколько секунд повисла тишина, позволившая мне немного подумать. «Не думаю, что на празднике случится что-то, что заставит меня бегать или сражаться», наигранно улыбнувшись, ответил я. «А если не будет бега и сражений, ничего страшного с моими переломами не случится. В конце-то концов, мы как-то дошли до сюда». На последних словах я сделал круговое движение, указывая на собственный дом. Правда, судя по выражению лица Харуки, ее мои слова не сильно убедили. «Син прав», поддержал меня Тино, вынуждая девушку нахмуриться. «Если он может просто ходить и ему не больно, то нет ничего плохого в том, чтобы отправиться на главную площадь ночью». Он на мгновение замолчал. «Ну а если ему станет плохо, там будут взрослые, которые точно смогут помочь». Я удивленно изогнул бровь. Пусть Тино и был моим другом, но я никогда не считал его особенно умным. Однако сейчас, должен признать, его слова звучали крайне убедительно. Даже Харука, несколькими секундами ранее собиравшаяся поспорить со мной, задумалась над его словами. «Ладно», — наконец-то ответила девочка, внимательно посмотрев в мои глаза. «Но ты спросишь разрешения у Асуки, хорошо?» Пусть это и был вопрос, но звучал он как самое банальное утверждение. «Так точно», — ухмыльнувшись, я картинно поднес руку к виску, тем самым отдавая честь. Правда, ни Тино, ни Харука не поняли моего действия, а потому переглянулись между собой, обмениваясь беззвучными вопросами в стиле. «Медведь его случайно по голове не бил?» «Кхм-кхм», покашлив в кулак, привлекая их внимание, я продолжил. «Что ж, если на этом все, то до встречи». Парень и девушка в ответ кивнули и, попрощавшись со мной, удалились. Причем, что немаловажно, в разные стороны. Хах, оторвав от них взгляд, я негромко усмехнулся и направился ко входу в дом. 16. Праздник, часть 1. Фестиваль, пожалуй, именно это слово лучше всего описывало все то, что происходило на центральной улице северного племени Воды. Не спеша ступая за мамой, я с интересом осматривался по сторонам, периодически ловя себя на забавной мысли. Ну точно, как в каком-нибудь азиатском фэнтези. И причина этому была довольно проста. Украшенная в преддверии торжества улица выглядела в точности, как в каком-нибудь аниме. Тут и там стояли различные лавочки, в которых можно было перекусить. Вокруг бродили большие и не очень компании людей, весело обсуждавшие прошедший год. А еще здесь было множество огней, будь то факелы или же лампы, выполненные из льда и создававшие поистине волшебную атмосферу. Одним словом, красиво. Правда, вся эта красота несколько меркла на фоне моих размышлений о том, что я все-таки оказался магом. Не знаю почему, но даже спустя сутки с момента обнаружения данного факта я все еще не мог поверить в то, что это действительно произошло. Возможно, из-за того, что сама мысль о том, что я, маг огня, казалась мне крайне безумной, но в то же время, довольно логичной. Во всяком случае, наличие огненной стихии объясняло мою внешность, явно доставшуюся мне от отца. Вот только, взглянув на маму, я в очередной раз задался вопросом, как же я появился на свет. Жители северного, да и южного, племени Воды имели весьма натянутые отношения с выходцами из страны огня. Впрочем, натянутые, не совсем подходящее слово, куда вернее будет назвать их отношение геноцидом водных магов со стороны магов огня. И как же тогда моя мама, маг Воды, сумела обзавестись сыном, магом огня, если мой отец также был огневиком? Черт, чем больше я думаю об этом, тем более ужасные догадки всплывают в моей голове. Я точно знаю, что в течение последних 10 лет на наше племя не нападали, но что было до моего рождения? Возможно, во время одного из нападений магов огня мама была похищена или же... «Ты не голоден?» – неожиданно спросила мама, вырывая меня из раздумий. Встряхнув головой, тем самым отгоняя горестные мысли, я внимательно посмотрел в ее глаза, словно бы в надежде найти в них ответ. К сожалению, оного не нашлось, а потому я устало вздохнул и отрицательно мотнул головой. Есть действительно не хотелось, и, полагаю, всему виной был целебный отвар, который я выпил перед выходом из дома. Уж не знаю, чего в нем намешали, но это нечто было просто отвратительным на вкус. И все же, должен признать, он работал. Выпив отвар, я перестал ощущать боль, которая ранее нет-нет, да-да возникала при любом неудачном движении. Мама, увидев отрицательное покачивание, негромко вздохнула, но спорить не стала. Вместо этого она просто продолжила идти вперед, а я, как и прежде, последовал за ней, вновь осматриваясь по сторонам и размышляя о жизни. В частности, я всерьез задумался о ссоре мамы со стариком, которая состоялась накануне. Тино сказал, что ты поссорилась с мастером Попку, словно бы невзначай заговорил я, желая узнать нынешнее мнение мамы о старике. Конечно, я мог бы сделать это и дома, но ждать до конца праздника и лишь потом заводить этот разговор не хотелось, хотя бы потому, что она и так устала, а тут еще я начну мучить ее вопросами. «Да», — коротко ответила мама, а в ее тоне блеснула легкая неприязнь. «Конечно, это сложно назвать ссорой, но она запнулась и посмотрела на меня. Впрочем, неважно, не бери это в голову, Син», — натянуто улыбнувшись, заключила она, следом вновь отвернувшись и оглянувшись по сторонам. «Не знаю, как ты, но я бы с радостью сходила вон в ту лавочку», — она указала на палатку, установленную торговцем из царства земли, и посмотрела, что нынче популярно у землянников. Взглянув на указанную палатку, я согласно кивнул и последовал за мамой. Забавно, но на празднике были не только жители нашего племени, но и торговцы, которые прибыли несколько дней назад и не захотели отмечать праздник в море. И все же не они меня волновали. Если задуматься, несмотря на неприязненный тон, мама не запретила мне общаться с мастером воды, а значит, мне стоит поговорить с ним, когда мы снова встретимся. Как я уже упоминал, в свете новых открытий мне точно нужно заиметь с ним хорошие отношения, но это подождет. В очередной раз встряхнув головой, я вновь осмотрелся вокруг. Мы уже добрались до выбранной мамой лавочки, и теперь я мог изучить товары, производимые на континенте Земли. Правда, не скажу, что они мне чем-то приглянулись. Самый простой ширпотреб, явно нацеленный на то, чтобы привлечь кого-то своим внешним видом, но никак не свойствами. Во всяком случае, в данной лавке были именно такие товары, за других в данный момент ничего сказать не могу. Переведя взгляд с прилавка на маму, я понял, что она мое мнение полностью разделяет. Ее лицо прекрасно передавало разочарованность. Постояв возле лавки еще минуту-полторы, мы снова двинулись в путь, так ничего и не купив. Но не буду кривить душой, изучая ассортимент торговца царства земли, я всерьез задумался над тем, чтобы принести в этот мир что-то из своего прошлого. Разумеется, речь идет не о технологиях, а о, не знаю, сигаретах. В этом мире есть табак, об этом я уже успел узнать, но вот сигарет нет. И в свете этого знания, что мешает мне заняться их изготовлением? Ничего. Ну, кроме возраста, отсутствия денег и локаций, в которой мне довелось переродиться. Ну да ладно, все это планы на будущее, до которого еще далеко. Надеюсь, учитель Асука, Син. Неожиданно я услышал голос Харуки, донесшийся до нас. Бросив мимолетный взгляд на маму, которая также услышала это, я повернулся к источнику звука и заметил вышеназванную девушку и ее родителей. Во всяком случае, по обе стороны от нее находились мужчина и женщина, на вид лет 35-40. Первый, кстати, выглядел весьма внушительно. У него были короткие черные волосы, острый взгляд и резкие черты лица, которые в купе с массивным телосложением могли навести ужаса на любого, кто бы осмелился перейти ему дорогу. А вот женщина, напротив, выглядела эталонно женственно. Длинные волосы, мягкий взгляд, как и черты лица, а также миниатюрное телосложение словно бы заранее располагали к себе. Харука, улыбнувшись, ласково протянула мама, когда девушка и ее предположительные родители подошли поближе. «Ты прекрасно выглядишь», — она сделала комплимент, с которым было сложно поспорить. «Вы тоже», — немного смутившись, ответила ее ученица, следом посмотрев на меня. «Син, как твои?» Она на мгновение замялась. «Травмы?» «Пойдет», — флегматично ответил я, вновь посмотрев на ее компаньонов. «А это, Арен, Кана?» Не успел я задать вопрос, как мама обратилась к мужчине и женщине. «Рада вас видеть». «Взаимно, Асука», — улыбнувшись, глубоким голосом ответил мужчина, судя по всему, именовавший Ареном. Женщина, стоявшая рядом, Кана, согласно кивнула, поддерживая его слова. «А это, должно быть, твой сын?» Переведя взгляд на меня, поинтересовался он. «Да», — ответила мама, также посмотрев на меня. «Син, знакомься, это Арен и Кана, родители Харуки», — представила их она, вынуждая меня приветственно кивнуть и протянуть что-то похожее на. «Мне очень приятно познакомиться с вами. Я слышала, что на тебя напал медведь», — с тревогой в голосе произнесла Кана, сделав небольшой шажок в мою сторону. «Как ты себя чувствуешь?» Услышав ее вопрос, я на секунду задумался. «Уже лучше», — выдавив из себя некое подобие улыбки. «Все же дневная практика ответов на вопросы давала о себе знать», — ответил я. Получив ответ на вопрос, женщина понимающе покивала, как, впрочем, и ее супруг, который уже через пару мгновений открыл рот, чтобы задать новый вопрос. Вопрос, к которому я явно не был готов и, честно говоря, хотел бы его избежать. К счастью, Харука, словно бы прочитавшая мои мысли, шагнула вперед и заговорила. «Учитель Асука, если Сину уже получше, мы можем пойти с ним погулять?» Посмотрев на мою маму, поинтересовалась девочка. На несколько секунд повисла тишина. Судя по выражению лица мамы, она всерьез обдумывала этот вопрос, словно бы от него зависела моя жизнь. Хотя в свете последних событий. «Не переживай, мам, вряд ли здесь найдется еще один медведь», — шутливо сказал я, получив в ответ смешок со стороны Арена. Правда, женская часть нашей компании его реакции не разделила. Харука нахмурилась, Кана легонько стукнула мужа по плечу, а мама поджала губы. «Имха». Спустя еще несколько секунд она тяжело вздохнула и пристально посмотрела в мои глаза. «Ты можешь идти, Син, но, пожалуйста, будь аккуратнее и...» Теперь она перевела взгляд на Харуку. «Не уходите далеко». «Конечно», — практически синхронно ответили мы с девушкой, вызвав очередной смешок со стороны ее отца. 17. Праздник, часть 2. «Прости», — виновато прошептала Харука, когда мы достаточно удалились от родителей. Правда, в ответ на это я недоуменно изогнул бровь и остановился посреди оживленного переулка. Одного взгляда на девушку, лицо которой прекрасно передавало ее чувства, оказалось достаточно, чтобы понять, к чему эти извинения. Ей было неудобно из-за родителей, которые практически завалили меня вопросами. Вот только я совершенно не понимал, почему она считает себя виновной в этом. «Тебе ни за что извиняться», — улыбнувшись, произнес я. «Тем более, благодаря тебе все эти расспросы закончились намного раньше, чем могли бы». Харука, услышав мой ответ, приоткрыла рот, чтобы что-то сказать, но уже спустя мгновение снова закрыла его, о чем-то задумавшись. Впрочем, думала она недолго и уже через пару секунд кивнула, соглашаясь с моими словами. «Значит, будешь должен», — ее виноватое выражение лица вмиг сменилось хитрым прищуром, который вынудил меня усмехнуться. «Вот вы и показали свою истинную сущность, миледи», — насмешливо ответил я, не забыв при этом картинно покачать головой. Правда, уже спустя долю секунды я понял, что допустил ошибку. «Миледи», — нахмурившись, переспросила Харука, — «ты решил уподобиться землянникам?» Шагнув ко мне, она слегка наклонилась вперед и окинула меня подозрительным взглядом. Но, к счастью, после ее последнего вопроса страх ошибки вмиг улетучился. Первоначально я полагал, что подобные обращения в ходу у аристократии страны огня, а в купе с моей внешностью. Да, это было бы и впрямь подозрительно. Но коль уж она заговорила о царстве земли, то ничего особо страшного не случилось. Ну, разумеется, также наклонившись вперед, вкрадчивым тоном ответил я. «Да будет вам известно, миледи, я всю жизнь втайне мечтал о магии земли, чтобы наполнить эти ледяные пустоши хоть какой-то почвой. Признаю, шутка вышла посредственной, но, к удивлению, рабочей». Харука, услышав мои слова, не смогла удержать грозный вид и прыснула от смеха. «Да, представляю, как бы удивился вождь Тернук, проснувшись с утра и увидев вместо привычных льдов землю», — с весельем ответила девушка, следом оглянувшись по сторонам. «Кстати о земле», — она сосредоточила свой взгляд на одной точке. «Я слышала, что вон там», — ее пальчик тыкнул на очередную лавочку землянников, — «продаются сладости из царства земли». Она вновь обернулась ко мне. «Сходим?» Немного подумав над ее предложением, я согласно качнул головой и взмахнул здоровой рукой, как бы говоря: «Ведите, миледи». К счастью, в этот раз данный жест не был расценен за подражание еще какой-либо нации этого мира, а потому Харука, верно поняв мое действие, направилась к выбранной ею лавочке, а я направился следом. Быстро добравшись до нужного места, мы надолго застряли возле прилавка. Одного взгляда на мою спутницу оказалось достаточно, чтобы понять, она сладкоежка. Ну или же, напротив, никогда в жизни не ела сладости и потому в течение нескольких минут просто изучала представленный ассортимент восторженным взглядом, так и кричавшим о том, что она бы скупила здесь абсолютно все, будь у нее достаточно средств. Но, к моей радости, ее бюджет был ограничен, и поэтому, спустя еще пару минут, определившись с тем, что ей особенно приглянулось, Харука обратилась к торговцу и приобрела несколько видов сладостей. Правда, большая часть он их показались мне сомнительными. Ну серьезно, кто в здравом уме захочет попробовать непонятные запеченные корешки в сахарной пудре? Люди странные. Впрочем, вполне может оказаться, что странный здесь именно я. А эти кислые. Спустя какое-то время, когда мы покинули лавку, несколько возбужденно протянула Харука, покончив с корешками и перейдя к чему-то отдаленно напоминавшему фрукты в стекле из моего прошлого мира. На слова девушки я никак не отреагировал, изучая ее задумчивым взглядом. И куда только все это девается? Медленно переведя взор с ее лица на живот, вслух задался вопросом я. Ответом мне, словно бы мы действительно были в каком-то аниме, стал грозный взгляд, за которым последовали похлопывания по животу и фраза «Куда надо?». Слабо усмехнувшись, я оторвался от девушки и осмотрелся по сторонам. Людей на улице стало еще больше, чем раньше, и теперь практически отовсюду слышались разного рода перекрикивания. Некоторые из них были дружелюбными, а другие, судя по пьяному голосу, напротив, знаменовали скорый конфликт, без которого просто не могло обойтись сие торжество. Что ж, в этом этот мир определенно похож на мой прошлый. Забавно, но когда я только переродился в этом мире, меня одолевали депрессия и тоска по первой жизни, но теперь, проведя под личиной сына из северного племени воды десяток лет, эти чувства улетучились, вернее, притупились и напоминали о себе достаточно редко. Впрочем, редко не значит никогда, а потому теперь, в очередной раз подумав о схожести миров, в моем сердце что-то болезненно кольнуло. Эй, я ощутил, как меня потормошили за здоровое плечо. Все хорошо, поинтересовалась Харука, когда я посмотрел на нее. Сладости, купленные ею ранее, к этому моменту уже исчезли, давая мне понять, что минутка депрессивных мыслей длилась явно дольше, чем следовало изначального слова. Да, тряхнув головой, ответил я. Просто задумался о... Я осекся, чуть было не сказав лишнего, о медведе и, ты поняла, фальшивые эмоции отразились на моем лице. Харука ничего не ответила. Правда, это не было проявлением тактичности с ее стороны. Нет, хах, это было проявлением сволочизма со стороны судьбы. Услышав мой ответ, девушка открыла рот, но так и не успела ничего сказать, ведь позади нее раздалось негромкое покашливание. Взглянув на источник звука, я заметил двух парней, магов воды, которых уже видел ранее. Они были немного старше меня и, вероятно, являлись ровесниками Харуки. Во всяком случае, в пользу этого предположения говорило то, с каким взглядом на них смотрела девушка. Что-то среднее между раздражением и Рикку, Кура, мои мысли были прерваны моей спутницей. Вам что-то нужно? Последовав ее примеру, я также посмотрел на них и даже пошел дальше, воспользовался магическим зрением, позволившим мне увидеть энергию ци, скопившуюся возле руки одного из них. Если это то, чем кажется, у нас большие проблемы, ведь сразиться с магом сложно даже в лучшей физической форме, что уж говорить про двух магов и одного раненого меня. С другой стороны, есть Харука, а значит, шансы. И тебе привет, малышка Ху, и вновь мои размышления были прерваны. Я же просила не называть меня так, придурок. Тут же воскликнула Харука, взмахнув рукой и сформировав перед парнем ледяной шип, острие которого так и норовило войти в его, скажем так, интимное место. Ха-ха, по-прежнему взрывная, не обратив внимания на шип, насмешливо ответил длинноволосый парень, а после картинно вздохнул. «Не переживай, мы подошли не для того, чтобы ссориться», — ответил он, переведя взгляд на меня. «Вообще, мы хотели поговорить с тобой, Син». Услышав его слова, я нахмурился. «Тебе не кажется это несправедливым?» — спросил я, получив в ответ вопросительно изогнутую бровь. «Ты знаешь, кто я, а кто ты, Рикку, Кура? Хоть я и видел их прежде, Даже слышал имена от Харуки, я все равно не знал, кто из них кто, и это, честно говоря, немного напрягало. Ох, точно улыбнувшись, произнес парень и провел рукой по своим волосам. Рикку, представился он, а после кивнул на своего коротко стриженного товарища, а он, как ты, полагаю, уже догадался, Кура. Узнав, кто есть кто, я кивнул. И что же вам понадобилось от нас? Новый вопрос сорвался с моих уст, в то время как магическое зрение не переставало следить за потоками ци, которых, кстати, стало заметно меньше, чем несколько секунд назад. Какой-то он грубый, неожиданно подал голос тот, которого назвали Кура. Дети, взглянув на парня и усмехнувшись, ответил Рикку, вынуждая меня поджать губы. Между нами было не более 3 лет разницы, да и вообще, мне 30, если суммировать обе жизни. Ну да ладно, просто сделаю вид, что меня это не задело, КХМ. Так вот, он вновь посмотрел на меня, мы услышали о том, что случилось, и он шагнул вперед, хотели сказать, что ты всегда можешь обратиться к нам за помощью. На несколько секунд повисло молчание. Чего? Первой нарушила паузу Харука. Взглянув на нее, я снова посмотрел на двух парней и изогнул бровь в подозрительном жесте. Это правда, на сей раз ответил Кура. Пока у тебя травма, пока ты ограничен в каких-то делах, можешь обращаться к нам за помощью. Он также шагнул вперед и протянул мне руку. Все же мы все из одного племени, и в будущем именно нам оберегать его. Так почему бы не начать заботиться друг о друге уже сейчас? Я с недоумением перевел взгляд с его руки на лицо и обратно. Признаюсь, это было удивительно, и я все еще воспринимал все это с недоверием, но, спасибо, ответив на рукопожатие, произнес я, наверное, добавил чуть тише, получив в ответ негромкий смешок. В принципе, на этом все, вновь заговорил Рикку, но, закончить он не успел, ведь позади него раздался возглас. А, вот вы где, радостно выкрикнул Тино, направляясь ко мне и Харуки. Правда, веселье быстро покинуло его, когда он заметил двух незнакомцев, стоявших возле нас. А это кто? Подойдя поближе, он с недоверием покосился на парней. Тино, подал голос я, следом кивнув на двух соплеменников. Знакомься, Рикку и Кура, маги из нашего племени, предложившие мне помощь. Последние слова я произнес с улыбкой, заранее предвкушая то, что случится дальше. На лице Тино вновь засияла улыбка, а мои новые знакомые нервно сглотнули. 18. Годы идут. Часть первая. День сменялся ночью, неделя, месяцем, а год, годом. С момента моего перерождения, которое по-прежнему может оказаться не более чем простым сном, сгенерированным моим умирающим мозгом, прошло 13 лет. И, должен признать, этого времени оказалось достаточно, чтобы я окончательно смирился с тем, в каком мире мне довелось переродиться, и начал свой новый путь, единственной целью которого является. А что, собственно, является моей целью? Думаю, задайся я этим вопросом 3 года назад, ответ был бы до боли прост. Обзавестись магией, заработать побольше деньжат и покинуть северное племя воды. Но это было тогда, а теперь? Теперь я, маг огня, который обладает знаниями о том, как заработать денег. Во всяком случае, определенные мысли имеются, и отныне все, что стоит на моем пути, возраст. Мне 13, а значит, до совершеннолетия, которого в этом мире, как такового, не существует, осталось еще 3 года, после которых я смогу покинуть эти дивные места и отправиться в другие царства и страны. Правда, выбор у них не сильно велик, либо страна огня, либо царство земли, одним словом, не курорт. Но, полагаю, и первое, и второе в разы лучше, чем бескрайние ледяные пустоши, единственным развлечением в которых являются охота, рыбалка да спарринги с теми немногими, кто готов выйти против меня. Кстати, о спаррингах. Да, силы тебе точно не занимать, приняв удар Тино на блок, сквозь зубы процедил я и, с трудом удерживаясь на ногах, постарался продавить парня, желая провести контратаку. К сожалению, моя попытка была заранее обречена на провал, и посему, спустя секунду-другую, я отступил назад, следом отойдя в сторону и разорвав наши клинки. Мой оппонент, по-видимому, заметив секундную слабость, мелькнувшую в моих действиях, постарался вновь сократить дистанцию и поднял меч над головой, чтобы одним рубящим ударом завершить наш поединок. Но я же уже говорил, что честную игру придумали неудачники, верно? Поняв его замысел, я не стал уклоняться и, напротив, сделал резкий выпад вперед, полагаясь на то единственное преимущество, что у меня было, скорость. И это было верным шагом, ведь сократив дистанцию до минимума, я смог ударить парня в незащищенный корпус, тем самым помножив на ноль его рубящую атаку. Хотя, наверное, не совсем, ведь его меч все равно устремился вниз, но тут же встретился с моим собственным. Пусть сила этого удара и была велика, но я смог выстоять и даже отвести его лезвие в сторону, чтобы нанести очередной удар свободной рукой. Правда, данный поступок лишь раззадорил Тино, который вновь взмахнул мечом, и я с трудом сумел его отразить, следом разорвав дистанцию. «Ты выдохся!» – чуть прикрикнул мой соперник, когда нас разделяло около полутора метров. И, наверное, он был прав, я выдохся, ведь Тино за прошедшие 3 года стал еще больше и сильнее, чем раньше, что не могло сказаться на силе его ударов, которые и раньше не сказать, что были слабыми. Кроме того, из-за наших частых спаррингов он сумел понять мой стиль боя и адаптировать под него, тем самым сводя любой наш поединок к простой рулетке, в которой победит тот, кто устанет быстрее, ну или же тот, кто пойдет на подлость ради победы. «А ты будто нет», также повысив тон, ответил я, вновь наведя острие на парня. «Давай уже закончим это», кивнув в ответ, Тино взмахнул мечом и сорвался с места. Судя по всему, он хотел выбить меч из моих рук, но, к его несчастью, наши планы совпадали, но в то же время были полностью противоположны. Когда между нами осталось менее полуметра, я резко шагнул влево, при этом отпустив меч, который с тихим хлопком упал на землю. Сразу же после этого, не давая противнику понять, что происходит, я сделал шаг вперед, упирая руку в его грудь и делая подсечку, в результате которой он потерял равновесие и упал на спину. Но, согласно правилам, которые не так давно ввел наставник Нора, крайне раздраженный моей привычкой откидывать меч, для победы мне необходимо навести на него меч. К счастью, он не говорил, что этот меч должен быть моим, и потому, схватив меч Тино, который он выпустил из рук в момент падения, я навел его собственное оружие на него самого. 343 против 285, я лидирую, нахально ухмыльнувшись, констатировал я, неотрывно смотря в лицо друга, который в ответ на мои слова вымученно вздохнул и прикрыл глаза. Не знаю, когда это началось, но в какой-то момент мы начали вести счет наших побед, условившись, что тот, у кого их будет меньше к 16 годам, выпьет бочонок скисшего молока из запасов мастера Покку. Судя по тому рвению, с которым стал после этого биться Тино, он совершенно не хотел вновь испробовать сей дивный напиток. Я, впрочем, тоже. Знаешь, иногда мне кажется, что ты со своими уловками. Начал было говорить мой лучший противник, но так и не успел закончить. Син, чтоб его. Что это было? До нас донесся крик наставника, который направлялся к нам и, судя по выражению лица, был крайне разгневан моим новым триумфом. Я сколько раз тебе говорил, не выкидывай меч. И вообще, ты помнишь мое условие, а? Чтобы победить, я должен навести меч на соперника, и, я кивнул на клинок, по-прежнему нацеленный на Тино, как видите, именно это я и делаю. Стоит ли говорить о том, что после этих слов Нора буквально вскипел, его лицо покраснело, взгляд помрачнел, глаза налились кровью, и, он посмотрел на меч, ранее выкинутый мною и теперь так кстати лежавший возле его ног. Не нужно было быть гением, чтобы сложить 2 + 2 и понять, что будет дальше. Ловко поддев меч ногой, он подкинул его вверх и схватился за рукоять, следом направив острие на меня. «Думаю, я должен показать тебе, что я имел в виду», вкратчиво произнес наставник, неотрывно смотря на меня. «А теперь, если не хочешь быть избитым, сражайся». Не успело последнее слово сорваться с его уст, как он тут же бросился вперед и попытался нанести колющий удар. Правда, его атака была тщетна, ведь я успел отойти в сторону, попросту пропуская клинок мимо себя. Но это было только началом, и уже спустя мгновение он нанес новый удар, который я принял на блок. Вот только Нора не был подростком и упражнялся с оружием больше, чем я живу, а потому он с легкостью разорвал дистанцию, следом проведя целую серию молниеносных ударов, из которых я сумел отразить 2, явно не больше. «Ну же, воспользуйся своими уловками, выкинь меч и пойди в наступление», — показушно воскликнул наставник, вынуждая меня поджать губы и сосредоточиться на его грядущих атаках, которые не заставили себя ждать, и уже спустя секунду я вновь ощутил удар по своему телу, а после еще и еще. Черт, наверное, со стороны это выглядело, как избиение немощного, что осмелился назвать себя воином. И все же я не собирался сдаваться. Да, это определенно было уроком. Серьезным уроком, который бил не только по моей самооценке, которую откровенно рушили смеющиеся детишки, наблюдавшие за нашим поединком, но и чести. Теперь, после этого унижения, я не мог отступить, и единственное, что мне остается, идти до конца, даже если к концу, неважно. Спасибо, едва слышно прошептал я, вспоминая прошлую жизнь и изнурительные тренировки. Спасибо за то, что напомнили мне. Я посмотрел на Нора, который нахмурился. Говори громче, Син, прикрикнул он, не слыша моих слов, но понимая, что за ними что-то стоит. Говорю, спасибо за то, что напомнили мне о том, с чего я начинал. Выкрикнув, я бросился в атаку. Наставник, заметив это, улыбнулся. Стремительно сократив дистанцию между нами, я нанес рубящий удар справа налево, а уже спустя мгновение сделал разворот вокруг своей оси и отзеркалил атаку, тем самым не позволив наставнику парировать ее. Конечно, ее сложно назвать удачной, ведь он принял ее на блок, и мой клинок не достиг его тела, но это было только началом. Едва завершив оборот, я сделал ложный выпад в сторону, а после попытался нанести удар в так кстати открывшийся корпус. Ао, так ты не только кидаться мечами умеешь, но и, отразив удар, попытался было вставить комментарий Нора, но был прерван очередной атакой. Сосредоточьтесь. Отшагнув назад, выкрикнул я. Не хочу, чтобы потом все говорили о том, что я победил вас из-за излишней говорливости. Наверное, не стоило позволять себе эти слова. Услышав мое замечание, наставник крепко сжал эфес меча. Его взгляд, немного прояснившийся минуту назад, вновь стал мрачным, а выражение лица не передавало ничего, кроме уверенности. Не прошло и мгновения, как он сорвался вперед, и наши клинки вновь скрестили, наполнив тренировочную площадку песнью стали. Думаю, именно тогда мы оба поняли, что это кульминация нашего поединка, и тот, кто сумеет ее перенести, победит. И, наверное, именно поэтому мы оба перестали сдерживаться. Нора всерьез разошился, осыпая меня десятками метких ударов, но каждый из них я блокировал. Это был первый раз, когда я всерьез использовал технику, разработанную в прошлой жизни и, должен признать, она была как нельзя кстати. Минимальное количество лишних движений позволяло поспевать за более опытным и юрким противником, но я ощущал, что усталость берет свое, ведь это был мой уже второй поединок. Полагаю, вот и настал момент истины. Капли пота попадали в глаза, руки ужасно болели, а тело ныло. Тяжело дыша, я смотрел на наставника, который выглядел не сильно лучше, хоть и не пропустил ни одного удара. По его лицу стекали капли пота, руки немного тряслись, и я отчетливо понимал, что если у меня и есть шанс победить, то это он. Глубоко вдохнув, я схватился за эфес двумя руками и выставил меч перед собой, как бы говоря, это будет последняя атака. Нора, правильно поняв посыл моих действий, также выставил меч вперед, и мир на мгновение замер, вмиг потеряв все свои краски, оставляя цветными лишь меня и мою цель. Думаю, именно это и называют предельной концентрацией. Мы одновременно сорвались вперед, чтобы уже спустя долю секунды скрестить наши мечи в последнем ударе. Наставник явно приложил все свои силы, как, впрочем, и я, но я был слабее. Но при этом я не был скован глупой честью, а потому на моем лице возникла ухмылка. Наклонившись влево, словно бы я хочу уйти в сторону, я шагнул вправо и отпустил меч, вследствие чего Нора подался вперед, предоставляя мне прекрасную возможность сделать подсечку. Поставив левую ногу позади него, я уперся рукой в его грудь и приложил все оставшиеся силы к тому, чтобы опрокинуть его. Правда, я не учел одного. Ха! До моего слуха донеслась усмешка наставника, который заранее предвидел мои действия и потому попросту развернулся. Воспользовавшись кинетической энергией, он упер правую руку в мою спину и уронил меня на землю, чтобы уже спустя мгновение встать надо мной и приставить острие к моему горлу. Вот как это должно выглядеть, Син. 19. Годы идут. Часть вторая. Вот как это должно выглядеть, Син. Стоило мне неправильно пошевелить рукой, как вместе с болью в моей голове всплыли слова наставника Нора. Наша дуэль, которую уже окрестили битвой полярных хищников, закончилась моим поражением. Правда, несмотря на проигрыш, я скорее выиграл, ведь теперь на меня смотрели с откровенным восхищением. то и дело говоря о великом воинском будущем, что меня ждет. Вот только сам я такого будущего не желал, всерьез подумывая о том, чтобы покинуть северное племя Воды. Конечно, это случится не сейчас, да и не в ближайшие пару лет, но когда-то потом я взойду на корабль царства Земли и покину эти ледяные пустоши. Ну а сейчас я иду к мастеру Пакку, чтобы сыграть с ним партийку в Пайшо. Забавно, но после того, как я стал жертвой полярного медведя, старик начал относиться ко мне иначе. Поначалу мне казалось, что он на меня за что-то обижен, а потому и сверлит мрачным взглядом. Но, как оказалось в итоге, это была не обида, а смесь сразу нескольких чувств, переживаний, стыда и желания обучить. Поскольку я не был магом воды, а мастерству меча меня уже обучал наставник Нара, Пакку решил привить мне немного мудрости, тактики и стратегии. Примерно тогда мы и стали играть в Пайшо по-настоящему. Он перестал поддаваться, и, скажу честно, в первые недели это было ужасно. Серьезно, старик обыгрывал меня в пару ходов, а иногда издевался. Совершая неверные ходы, он дожидался момента, когда у него останется 2-3 фигуры, и, как вы думаете, что он делал? Верно, разбивал меня этими самыми фигурами. Ох, как же я злился в такие моменты. Злился, порывался высказать ему все, что думаю, но стоит отдать ему должное, подобные унижения привели к тому, что я всерьез задумался над последующими партиями. Шли недели, месяцы, а после и годы, по истечению которых мой уровень игры вырос, позволяя мне хоть иногда одерживать честные победы, без поддавков. Что интересно, сам старик в такие моменты не выглядел расстроенным из-за своего поражения, а, напротив, казался радостным и даже гордившимся моими успехами. Пару раз он даже поговаривал о том, что было бы неплохо взять меня в путешествие до царства Земли, где проводятся целые чемпионаты по этой, признаюсь честно, великой игре. Однако дальше простых слов это пока что не вышло, но, эй, Син, неожиданно до меня донесся знакомый голос. Обернувшись, я увидел Рикку, того самого паренька, который в компании Кура подошел ко мне и Харуки на празднике 3 года назад. Тогда он показался мне подозрительным, во многом из-за того, что был магом воды, которые обычно не очень хорошо относились к немагам. Правда, потом оказалось, что мои суждения были ошибочны и на деле им было плевать, а новость о том, что я одолел полярного медведя, произвела на них неизгладимое впечатление. В общем, с тех самых пор мы стали общаться, и, думаю, теперь нас даже можно было назвать друзьями. Конечно, не такими, как Стеной и Харукой, но мы явно перестали быть просто знакомыми, изредка обменивавшимися приветственными кивками. А, Рикку, улыбнувшись, отозвался я и, когда парень подошел ближе, протянул ему руку в качестве приветствия. «Рад тебя видеть». Взаимно, приняв рукопожатие, с ноткой энтузиазма ответил парень. «Новость о вашем поединке с Нара уже разошлась по всему племени, и я просто не мог не спросить, как это было». Услышав его вопрос, я на мгновение задумался. «Больно», картинно потерев правое предплечье, произнес я, но, должен признать, весьма поучительно, добавил с тихим смешком, следом обратив внимание на маленький свиток, который покоился в его левой руке. «Это то, о чем я думаю». Рикку, заметив интерес, блеснувший на дне моих глаз, ухмыльнулся и протянул свиток мне. Стало очевидно, что это было то, чего я желал, одна из записей, описывавшая основные движения магов воды. Понять это было несложно, во многом из-за печати племени воды, сразу же давшей мне понять, что и к чему. Здесь описан процесс превращения воды в лед. Дождавшись, пока я приму свиток в руки, ответил парень. Показаны верные движения и указаны ошибки, которые обычно допускают начинающие маги, продолжил он, следом выдержав недолгую паузу. Правда, я все еще не понимаю, зачем тебе все эти знания. Ответ на его вопрос был довольно прост. Будучи магом огня, я желал развиваться, но, к моему сожалению, в нашем племени не было свитков нужной стихии, что усложняло процесс моего самообучения. Но еще в прошлой жизни я понял простую истину: все заменимо. Если у меня нет свитков магии огня, то почему бы не заниматься по свиткам магии воды? Конечно, можно было бы предположить, что это невозможно, ведь огонь и вода – стихии противоположные. Однако в действительности это было не так. Еще в каноне Эйра использовал технику магов воды, чтобы создать молнии. И если у него получилось, то что мешает мне повторить его успех? Но, разумеется, Ответить так Рикку я не мог, а потому пришлось врать. «Я ведь уже говорил», усмехнувшись, произнес я. «Зная техники магов, я могу противостоять им в бою». На мгновение повисла тишина. «К тому же, ты и сам видел мои успехи на арене. Так уж получилось, что это был далеко не первый свиток, который мне передал Рикку. Если быть точнее, то, наверное, где-то 10-й или 11-й. А началось все это около 2 лет назад, когда мы впервые решили сразиться. К тому моменту раны, оставленные полярным медведем, окончательно сошли на нет, и я был полностью здоров и полон энтузиазма. Найдя Рикку и Кура, я предложил им провести спарринг, главной целью которого было развитие моего предвидения, ныне именуемого магическим зрением. Поначалу они сомневались, но после непродолжительных уговоров сдались и приняли мое предложение. Тогда, впервые сразившись с ними, я понял, насколько маг превосходит человека. Даже имея возможность видеть потоки ци, меня ждало неминуемое поражение. И это мне совершенно не нравилось. Раз за разом проигрывая, я требовал реванша. Это повторялось десятки, нет, сотни раз. Повторялось до тех пор, пока я не сумел победить. В какой-то момент мое понимание потоков ци изменилось, я неожиданно осознал, как и куда будет бить соперник. А когда ты имеешь возможность предвидеть атаки противника, победа становится простым делом времени и опыта. Правда, одной победой все не закончилось. Теперь они требовали реванша, раз за разом терпя поражение и недоумевая, как я уклоняюсь от всех их атак. Разумеется, я не раскрыл им свой козырь, вместо этого придумав небольшую ложь. Я сказал им, что мне помогала Харука, объяснявшая основы магии воды. А узнав основы, я сумел подстроиться под их стиль боя и, как следствие, победить. Тогда, услышав мой ответ, парни были впечатлены и в какой-то момент заявили, что я мог бы стать сильнее, будь у меня доступ к большим знаниям, чем способна дать Харука. Вначале я не совсем понял, о чем они говорят, но после Рикку достал свиток воды и передал его мне, сказав, что у меня есть всего 1 ночь, чтобы его запомнить, ведь потом он обязан отдать его своему наставнику. Кура полностью поддержал поступок своего друга, что не могло меня не обрадовать. И вот с тех пор я получаю от них свитки магии воды. Правда, со временем их содержание изменилось. Меня стали больше интересовать процессы работы с ци, а не движение магов, и, вероятно, именно это породило вопрос Рикку о том, зачем мне эти знания, ведь в его глазах я уже давно изучил все нужные движения, а магическая сторона вопроса мне не важна. Хаем, из раздумий меня вырвал хмык собеседника. «Ладно, тут твоя правда», — согласился он, следом оглянувшись по сторонам. «Кажется, мне пора, Син», — его взгляд остановился на компании ребят, стоявших на другом конце улицы. «Еще увидимся». Наскоро попрощавшись, он удалился в сторону вышеназванной компании, а я улыбнулся и кивнул ему в спину. Проводив Рикку взглядом, я убрал свиток магии воды за пазуху и продолжил свой путь к дому мастера Пакку. Идти, кстати, долго не пришлось, а потому уже через пару минут я стоял перед его жилищем, намереваясь постучаться в дверь. Вот только сделать этого я не успел. «Ао, Син, не успел я постучаться», как дверь передо мной распахнулась и в проходе показался старик, облаченный в свой привычный наряд. «А ты чего это тут?» Услышав его вопрос, я недоуменно изогнул бровь и склонил голову на бок. «Так у нас сегодня игра», — ответил я, подметив, что хоть его одежды и были привычными, но являлись уличными, а не домашними. «Или у вас появились дела?» Старик, получив мой ответ, шлепнул себя ладонью по лбу. «Игра, точно», — воскликнул он, следом покачав головой. «Прости, Син, у меня есть дела», и, Пакку на мгновение замолчал, «как насчет перенести партию на завтра?» «На завтра», практически беззвучно уточнил я, силясь вспомнить, есть ли у меня планы. Осознав, что таковых не имеется, я согласно кивнул. «Хорошо, давайте перенесем на завтра», ответил я с улыбкой, сделав шаг в сторону, позволяя старику покинуть дом. «И, кстати, что у вас за дела? В последнее время вы редко куда-то выходите». «Ох, Син», с напускной печалью в голосе протянул мастер воды. «Я бы и сейчас с радостью сидел дома, да вот только болваны, по ошибке зовущиеся рыбаками, ничего без меня сделать не могут». На последних словах он разочарованно махнул рукой. Данный жест заставил меня усмехнуться и согласно кивнуть. «В таком случае вам следует поторопиться, чтобы племя не осталось без рыбы», с каплей иронии ответил я, театрально кланяясь и указывая руками в сторону центральной улицы. Пакку в ответ рассмеялся и, вместо того, чтобы поскорее уйти, положил свою руку на мою голову и растормошил волосы. «Хороший ты парень, Син», — с теплотой произнес он, — «очень хороший». Закончив издеваться над моей прической, он таки отправился в путь, оставляя меня одного возле своего дома. «Прекрасно». Когда он отошел достаточно далеко, прошептал я, с осознанием того, что не знаю, чем заняться. Хотя нет, знаю. Вспомнив про свиток, что покоился у меня за пазухой, я довольно улыбнулся и отправился в сторону своего дома. Поскольку был еще день, мама должна быть на работе, а это значит только одно, я могу немного позаниматься. 20:40. Дорога до дома пролетела незаметно. Стоя в нескольких метрах от небольшого домика, который являлся нашим с мамой жилищем, я вдохнул полной грудью и прикрыл глаза. Несмотря на то, что мы обитаем на Северном полюсе, даже здесь иногда бывают теплые дни, один из которых как раз сегодня. Немного постояв на месте, позволяя телу насладиться редким теплом, я открыл глаза и направился ко входу. Поскольку сейчас был день и мама была в лекарской хижине, у меня имелось несколько свободных часов на то, чтобы изучить свиток, ранее переданный мне Рикку. Однако, прежде чем перейти к процессу самообучения, меня ждало еще одно важное занятие – заварить чай. Не знаю как, но так уж получилось, что мастер Пакку сумел привить мне любовь к этому дивному напитку, который в прошлой жизни я не очень любил и отдавал предпочтение кофе. Впрочем, причина этого может крыться сразу в двух деталях. Первое – старик Аки, истинный китайский мудрец, прекрасно разбирался в сортах трав, из которых делают чай, и, следовательно, пил только самые лучшие. А я, будучи его учеником, нагло пользовался его добротой и периодически брал у него небольшие мешочки с этими травами. Вторая причина была куда проще. В этом мире не было кофе. Вернее, возможно, и был, но достать его я не мог, а потому приходилось довольствоваться чаем. Но это сейчас не так важно. Войдя в дом, я быстро переоделся в домашнее и направился в небольшую комнатку, которую гордо именовал кухней. Она была миниатюрной, буквально 3 на 3 метра, но в ней помещалось все, что мне было необходимо. Небольшое окошко, вид из которого выходил на улицу перед нашим домом, такой же маленький столик и тумбочка, на которой мама обычно нарезала различные ингредиенты, в последующем превращавшиеся в полноценные блюда, сваренные или зажаренные на компактном очаге. Последний, кстати, и был причиной моего визита в данную комнатку. Обычно, чтобы развести в нем пламя, мы использовали огниво, которое, буду честен, изнашивалось очень и очень быстро. Но когда я был дома один, никто не запрещал мне использовать магию, а потому...